Глава 10. Талик. Алария Талик. Альце. 400-й год круга скал. Ночь на 12-й день осенних молний. Небо обозначило себя под слеповатыми звездочками, стены здания — кромешной тьмой. Ни единого огонька, дымом и тем не пахло, старые пожары отполыхали, и то, что могло сгореть, сгорело. «Жалкое местечко». Солиган швырнул тростью какую-то тряпку. «От Ирнани до Ирнани тут врали. А при Аларах принялись убивать, пусть и по обоюдному согласию. И за все время вылупился только один призрак, да и тот привязан не к Нохе. Куда теперь?» Графиня Савиняк оставила мародерам гаивскую шкатулку. Рок уверенно свернул к невысокому домику. «Хорошо бы найти в моих бывших апартаментах труп». «Труп?» — слегка удивился Солиган. «Толку от него. Графине будет приятно о нем узнать». «Об этом я не подумал. Трупы здесь были, но все больше снаружи. Церковники разбитую скорлупу защищать не стали и правильно сделали». Под ногами скрипели щебенка и осколки. Луч фонаря плясал на начинающих подмерзать лужах, а Жан-Поль Салик сознанием дела расписывал утро после бойни, не забывая отбрасывать с дороги всякую дрянь. «Неужели...» не выдержала Пине в особо пакостном месте. «Нельзя было убрать». «Убрать?» — в голосе Раймона послышалась обида. «Свободные люди не убирают, потому-то я и пользуюсь полным доверием коллег. Я самый свободный из всех дуксов, ибо во мне есть духовная мощь. Причем я свободен лет с 12, а их сделало таковыми лишь то, что отсюда вытекло». «Вытекло?» — переспросил Валме. «Ну, вылезло. Впрочем, для этого нужно стать хотя бы червячком». Солиган поднял фонарь, осветив мокрую стену. «Как в прошлый раз, то есть ничего». «Так ты здесь уже лазил?» «Ну и чушь, я спросил. Не доберись ты до кардинальской резиденции, как бы ты спас этого гада?» «Гадов, и, как говаривал Марианна, гаденышей, вечно спасают. Но я никогда не ставил подобной своей целью. Мне требовалось поддержать репутацию и обшарить Ноху». Дукс придирчиво оглядел солидную дверь. «Никакой плесни, что и требовалось доказать». «Вы искали плесень?» — насторожился Робер, пытаясь вспомнить, был ли Солиган в зале суда, когда ворона спросили, почему он вернулся в Аларию. Дураки в зеленых халатах решили, что Алва издевается, но и находец не сомневался. Рок и в самом деле носился по призрачному лабиринту. «Больше всего я искал нашу с вами деточку, вернее, трупик. Не нашел, хотя мясца и хватало. И простого, и жареного». Дукс чем-то зазвенел. «Теперь таких отмычек не достать, а гористская работа. Прошу». Вот здесь гарью пахло до сих пор. Внутренняя дверь висела на одной петле, на пороге валялся сломанный подсвечник. «Леокадий II!» Марсель водрузил калеку на расколотый подоконник. «Профаны не знали, что красть. Печально, но трупа нет». «Я составлю для графини бумагу, что он был», — пообещал Дукс. «И заверю печатью Дуксии. Она у нас как раз завелась. Эскиз обсуждали с последнего излома, но не могли сойтись в деталях». «Для дуксов вы непозволительно быстры». Рок и куда-то отшагнул, скрипнуло, лицо тронул сквознячок. «Эпине, составьте-ка мне компанию, как повелитель повелителю». «О!» — осклабился Солиган. «Так у вас тайны? Нам подслушивать?» «Вам гулять под звездами. Если по отчаянию найдете дыру, не прыгайте без нас. Часы на архивной башне, как ни странно, идут, так что встречаемся через час у покойного Иорама. Марсель должен помнить, где это». «Я помню», — заверил Валме. «Там был кот. А ты не заблудишься?» «Шадди, лучше всего пить там же, где сварили. Я бывал его в Преосвященство почти каждый вечер, пока мог ходить». Об убийстве Дарави и бегстве теньентов Эмиль рассказывал, не забывая про вино. Благо, Каре и здесь оказался молодцом. Шарли слушали спокойно. Погибшего он почти не знал, а вот с кавалеристом Фариане встречаться доводилось. «Полковником был хорошим. Насчет генерала...» Себастьян слегка поморщился. «Сомневаюсь, что в Кадельской дыре, да еще под таким началом, можно приобрести опыт». «Сопоставимый с твоим?» — подсказал Эмиль. Шарли имел привычку мерить генералов по себе. До встречи с Каруэ это льстило его самолюбию, после стало приносить ощутимую пользу. «Сейчас это не главное». С порядочностью у Фориани порядок. У самого Себастьяна с сообразительностью всегда было хорошо. Доверять ему можно. Бедняга в захолустье не от хорошей жизни оказался. У него что-то с желудком. Армию оставлять не хотел, а лекаря дохляков гонит в кадильяк на воды. Так что все сошлось. К счастью для нас. Без Фориани мы бы дуксов считали, пока бы эта зараза зеленая половину западной Придды не промариновала. Кто-нибудь вообще понимает, что это за напасть? Кавалерист отыскал уцелевшее луковое перышко и принялся грызть. «Ты меня пугаешь со слов брата, а? Сам Лионель? С кем-то советовался? С академиками, с клириками? Просто с умными людьми?» «С матерью. Она эту дрянь во всей красе видела. С Рейнштайнером и с Марграфом. С... только не подавись. Хайнрихом». Скрытничать Савиньяк не собирался. К обморокам Шарли был не склонен, а очистку армии от бесноватых воспринял с полным пониманием. Другое дело, что размах будущей резни, то есть утопления, самого Эмиля пугал до сих пор. Себастьян уже, чтобы свыкнуться с новой целью, кроме немалого количества лацкого, требовалась уверенность, что иначе никак. Эмиль чуть зубы языком не стер, объясняя то, от чего сам до последней возможности шарахался. Благо, братец с Огином взяли изломную дурь на себя. «Ничего?» — объяснил. «Столицу мы по незнанию проворонили», — подвел итог слегка охрипший маршал. «А вот с Западом, если поспешить, можем успеть. А если не спешить, получим ту же Аларию, только зубы там будут побольше». «Это ты про Зали?» «Это я про бешеных тварей». Эмиль приподнял бокал, решив для себя, что этот последний. «Псы, даже самые дряные, опаснее сусликов. У Донариев полный сброд, у Зали — армия. И если Лионель с Бертрамом не ошиблись, страх она растеряла». «Страх? Не выучку, какой бы паршивой та ни была». «А лошади?» «Что лошади?» «От этой зелени только люди дуреют, или кони тоже?» «Им-то с чего?» «А нам?» Кавалерист вздохнул так, будто сам стал лошадью. Разумеется, Мариском. Эмиль поморщился и залпом допил последний бокал. Думать о взбеленившихся подонках было тошно. Не думать невозможно. Только узор не складывался даже у Рейнштайнера. Барон умудрился между, как он выразился, уборкой окрестности Аконы и подготовкой обоза составить реестр изломных странностей, торжественно заключив, что подобные неприятности в столь значительном количестве проявляются впервые, что делает потери неизбежными, а полученный опыт бесценным для будущих поколений. А затея Ли Бергер не написал ни слова. Но проклятое «делает потери неизбежными» из головы не лезло, хоть тресни. Вино было бессильно, Шадди тем более. А тут еще пришли письма от матери. 10 строчек Арно, 20 ему, остальное — Лионелю. Дюжина страниц бесценной для будущих поколений Зауми. Удивленно хлюпнула, будто ругнулась отодвигаемая бутыль. Не дождавшись ответа, Шарли истолковал молчание начальства по-своему. «Мы выступим, как только доставят приказ», — заверил он бравым генеральским тоном. «Господин командующий, желаю тебе хоть немного отдохнуть». «Алвы бы на моем месте ложиться не стал. Я, пожалуй, тоже не буду». Обиделся, немедленно простил или что-то чувствует. «Лучше подумаю, что еще осталось сделать. А вот ты ступай спать». «Как-то не тянет. А подумать мне тоже не мешает. Могу прямо здесь. Могу убраться». «Здесь. Леворуки знает что. Полночи дурью маемся, а ведь могли бы маршрут поточнее наметить, переходы посчитать». «И то...» — кавалерист распахнул дверь, за которой караулили бодрый кот и сонный адъютант. «Еще свечей, прогорели. И Шадди, вина не надо». «Во всех смыслах», — усмехнулся Эмиль, косясь на аладский выигрыш, все еще способный сбить с ног троих. «Во всех смыслах сбить». Ноги они с Алвой не переломали. Но взошедший над мертвым аббатством тонюсенький месяц пришелся кстати. Если б еще через него не скользили похожие на дымные клубы облака, напоминая о чем-то смутно страшном, что навеки приросло к ночи, ветру и луне. «Почему?» — внезапно спросил находец. «Почему облака бегут, а внизу тихо?» «Вам не хватает воя и свиста?» — полюбопытствовал Рока, разглядывая черную двурогую громадину. «Рамон прав. Удивительно невезучий храм». В него могло вернуться столько заметных персон, а прорвался дурак и ворюга. Книжные призраки полны величия и чувства долга. Нам же, если кто и попадается, то Валтазары. При этом в Багерлее призраков и духу нет. А ведь там не всегда было столь благостно». «Благостно?» Порой Роберу начинало казаться, что он привык к Роке. «Но попробуйте привыкнуть к Согранне». «С этим небытием что-то не так», — постановил Ворон и неторопливо двинулся в сторону помнящей Айнсмеллера и Сюзерена террасы. Огороженное тьмой пространство казалось огромным и злым, будто сожравшее надор озеро. А стынущий в провале воде и разрывающий кладбищенскую тишь обвалах рассказал Дювье. Шар судеб мимоходом смахнул в бездну любовь Айрис, ненависть Мирабеллы, благородство Нали. Через Ноху он тоже прокатился, вот по этим самым плитам. «Это было здесь», — не выдержал Робер. «И вон там. Альдо и Мора. Вы ведь так ничего не знаете». «Отчего же?» — Алва взял Робера под руку, будто уводя от неприятного собеседника на каком-нибудь приеме. «Мора застрелили вы. Больше было просто некому». «Все присутствующие хотели смерти Анаксика и не возражали против смерти Огдала. Вы примчались и пожертвовали лошадью, что, на мой взгляд, естественно». «Мора гоняли по двору». «Именно гоняли. Альдо еще шевелился. Его смерти в самом деле желали все, кроме Дикона. Даже Катари». «А вы?» «Не знаю. Я уже предал». Красноватая звезда взгромоздилась на сломанный шпиль, облака продолжали свою скачку. Птицы, если они еще здесь остались, спали. Под каблуком противно скрипнуло стекло. Сколько же его тут? Лестница на террасу осталась сбоку. Теперь они шли там, где рвали на куски Айнсмеллера. Смотреть на выпившие порченную кровь плиты Робер не мог. Взгляд метнулся вдоль стены, уперся в россыпь уже не мебели, но еще не дров. Чуть дальше на особицу валялся похожий на беззубую пасть шкаф. Из-под него пыталась выползти перекореженная решетка. И откуда только взялась? «Вы не умеете предавать». Рока резко свернул, не дойдя до непонятной баррикады. «Предательство, оно вроде пения. Талант и вкус даруются при рождении, но без усердной работы не обойтись. У господина Альдо совершенно не было вкуса. У вас нет таланта». «Рока, я не мог иначе». «Разумеется». Ворон на мгновение застыл, склонив голову на бок, словно во что-то вслушиваясь. Потом обернулся к Роберу. «Однажды я убил незнакомого коня, чтобы спасти незнакомого человека. Позже выяснилось, что спасал я на самом деле себя, и не первый раз. Позволь я погибнуть вам в Занхе, а брату Валентина в Гельбе, со мной все было бы кончено еще у эшафота. Собственно, я так и предполагал. А вот я думал о том, что вы обезумели. Я же объяснил вам, что это не так». Снова скрип стекла под ногами и трущийся о стены ветер. Рока повторяет путь призрачных монахов. Можно было бы и догадаться. Привидения исчезли первыми, затем настал черед крыс и кошек. Люди продержались дольше всех, чтобы их не стало, потребовался бунт. Теперь Ноха пуста, здесь ничего не найти, кроме памяти и мусора. Даже страха не осталось. Эти стены ничего больше не хотят. Им все равно, кто тут ходит. Кошмар вернулся в сон, в лихорадку, в Агарис, которого тоже нет. Нет ни истинников, ни гаганов, ни орущих торговок. И Неоль заботился о своем народе. Левий спасал чужих. И оба ничего не смогли. Подлое так и осталось подлым, а живое стало мертвым. Впереди закрывает звезды терраса. Они замкнули круг. «Рока, так вы надеялись?» «Я никогда не хотел умирать, особенно глупо. Разумеется, уцелев, я стал надеяться. Не на Льва Рукова. С него, как я понимал, сталось бы бросить меня именно в Багерлее. На Валентина. Оснований у меня было немного. Рассказы Джастина и то, что Прит отсалютовал мне шпагой. Но даже это было лучше, чем ничего. Потом появились вы. Впрочем, на вас я не рассчитывал. Вы послали меня к Савиньяку. Он для этого был достаточно далеко. Тогда я еще не оценил степени гальтарского помрачения и думал, что меня примутся убивать на эспиратистский манер. Вы могли бы выдержать, и вас бы прикончили вместе со мной. Но, вернее всего, после казни, пронеспав целую ночь, вы явились бы к своему, скажем так, другу, и высказали все, чего он не собирался понимать. Потом вас зарезал бы какой-нибудь Давинпорт или отравил какой-нибудь Суза-Муза, и Драко опять остался бы без хозяина. К счастью, все как-то устроилось. Его высокопреосвященство, Перт, Габайру, Гальтарские кодексы с такими картами не проигрывают. Вы совсем не рассчитывали на Дикона? Совсем. Я понимаю, вам больно вспоминать. Нет, это вам больно. Молодой человек, нуждающийся в окрике, чтобы поднять упавшего друга, ни на что не годится. Но вы же пытались с ним поговорить. Разве? Дик думал, что меч ему отдал Рамира, но ведь это были вы. А, так вы об этой мистерии. Я приболел и выглядел не лучшим образом. Даже Марсель испугался, грех было бы не воспользоваться. К тому же мне хотелось приличного вина. В итоге я убил глупого мерзавца и собственную лошадь, а вы — королеву, которая убила все того же агаристского дурака. Так думал Дикон, но Катари не хотела. Хотела. Эпине так же, как и Мора. Они и хотели, и они сделали. А победителей не оплакивают.